Он выстрелил нам в стекло из-за того, что мы не захотели останавливаться сильно. Вряд ли он хочет угостить нас печеньками», — проговорил я, подходя к открытой двери. «Кота, спрячь гвоздомет позади себя и старайся не выходить из автобуса. Если совсем прижмет и начнется мордобой, стреляй в того, у кого будет оружие. А девочки, не высовывайтесь и не показывайте себя». «Пэ, понял», — кивнул парень. «А вот некоторые девочки так вовсе побледнели, поняв, на что я намекаю. Долго вы, ребятки, думали перед тем, как остановиться? Мой аргумент был впечатляющим». «Да», — сказал этот мужик, покрутив в руке револьвер. «Хаэм, ты чей белобрысый такой? Красишься? Тьфу, одни педики кругом хотят и гайдзин, так что без разницы. Что вам нужно?» — спросил я, хмуро глядя на этого мужика. «Какой смелый гайдзин, ты видела?» Обернулся он к своей спутнице, а та не сводила с меня взгляд. «Сука, смотри на меня!» Резко разозлился он и ударил ее по лицу. «Какие бабы кругом, без кулака сразу засматриваются на других. Хотя у вас в автобусе я видел какую-то симпотную девицу, небось и еще есть». Посмотрел он на автобус, а в стеклах были видны некоторые, типа той же Юки, девушки, которые не соизволили отойти. «Босс, периметр чист». Подошел к нему какой-то парень с кровавым топором в руках. Он, как только его босс остановился, вышел из машины и начал со своими дружками рубить зараженных, коих сейчас было не слишком много в округе. Но вот позади нас, метрах в 200, в месте, где прозвучал выстрел, собралось их достаточно. Всего их было 8 человек, не слишком-то и много, но сейчас они чувствуют вседозволенность, да и одного из них револьвер имеется, так что они могут сделать все что угодно. «Молодец, гляди, какой у нас улов!» Ткнул он дулом револьвера в меня. «Эй, выходите из автобуса!» «Я сказал, выходите, или я прибью белобрысого, а после выйду к вам!» — крикнул он громче. «Следите за тем, чтобы эти твари не подобрались к нам, а с детками я разберусь. Я уже отсюда вижу какую-то блондинку с огромными сиськами!» — облизнулся он, заметив Сидзуку. «Пошевеливайтесь!» — выстрелил он, чем поторопил всех, кто был в автобусе. Только этим он еще и привлек зараженных. Глава 17. Житейская скорбь. Выстрел сильно напугал многих в автобусе. Это было отчетливо видно по их перепуганным лицам и дрожащим рукам. Этот байкер уже заметил Сидзуку и остальных, так что его угроза, что он выстрелит в меня, сработала, и девочки начали выходить одна за другой. Даже группа Кайчи Сида вышла, как и он сам. «Охо, сколько здесь сочных девочек!» — с улыбкой проговорил он, почесав свою бороду дулом револьвера. «Зэ, зачем вам все это? Вы не боитесь полиции?» — задал вопрос Такаши весьма смело с его стороны. «Полиция?» — выгнул байкер бровь и расхохотался. «Ну, вы слышали этого пиздюка?» — повернулся он к своим подельникам, которые охраняли периметр и убивали подходящих зараженных. «Но скоро их станет слишком много, чтобы они могли избавиться от них. Выстрел привлек многих в округе. Слышали, босс? Может, сломаем ему коленные чашечки и оставим этим тварям? Будем смотреть, как он умирает?» — предложил какой-то мужик с повязкой на глазу и окровавленной битой в руках. «Или лучше поступим, как с тем мусором, который пытался защитить свою жену. Ха-ха, как сладко она стонала подо мной. Ну, или это был не стон, да мне без разницы». Махнул рукой тот самый парнишка с топором. «А после мы скормили эту шлюху этим тварям. Парень, тут есть твоя девушка?» — спросил он Такаши, и тот сразу начал качать головой, словно отрицая это. «Жаль, но тут есть другие сучки. Первый у них буду я», — сказал этот самый байкер с револьвером. «Так что захлопните свои рты». «Зачем, спрашиваешь?» — подошел он чуть ближе, смотря прямо на Такаши. «Потому что мы можем. Эти ничтожные законы всегда сдерживали нас по рукам и ногам, но теперь мы можем вдохнуть полной грудью и насладиться жизнью». С каждым произнесенным словом моя группа переживала все больше и больше, а я все не мог найти выход из ситуации. После произнесенных слов я понял, они то, чего я и боялся: те, кто решит, что закон им более не писан, и пойдут во все тяжкие. Они будут грабить, насиловать и убивать. Они уже это сделали, а ведь еще и дня не прошло, как быстро может пасть человек в таких стрессовых условиях. «Может, поговорим, как мужики? Чего ты прячешься за стволом?» — сделал шаг вперед Сунода, причем сделал он это, скорее всего, из-за Юки, дабы впечатлить ее. Видимо, некое ошеломление на лице байкера дало ему веру в свои силы, и он продолжил. «Думаете, эта анархия будет долго продолжаться?» «Я думаю», — договорить ему не дал раздавшийся выстрел и дырка в голове, от которой он начал заваливаться в сторону. «А-а-а!» — закричали девочки группы Сида. «А ну заткнулись все, блядь! Будут меня тут какие-то ушлепки учить, как жить, Тьфу, сплюнул он в сторону трупа. У вас еще есть кто-то умный среди вас, может ты, Седой, направил он ствол на меня. Что тебе нужно? Спокойно спросил я. КХМ, простите, позволите сказать, приподнял руку Сида, явно сдерживая дрожь. ХМ, ну говори, разрешили ему. Я, Кайчи Сида, слышали про Ичиро Сида, здешнего известного политика? Так вот, он мой отец и у меня есть связь с ним, а уже у него огромные связи и я более чем уверен, что он укрылся у себя. Начал он говорить и внимательно следить за реакцией собеседника. Так ты большая шишка, а? Вновь сплюнул байкер, а Сида продолжил. Да-да, я хочу предложить вам хороший кров, где вам не нужно будет беспокоиться об этих тварях. Скосил он взгляд на бредущего в нашу сторону зараженного, которому сразу же проломили голову. И где у вас не будет проблем с едой и водой, а также с девушками. Я вижу, что вам нравятся молодые, типа тех, что со мной, таких там будет еще больше. Ну и, конечно, никто не смеет вам запрещать взять этих. Махнул он рукой в нашу сторону. Ублюдок, прошипела Рэй, прямо-таки сверля спину Сида испепеляющим взглядом. Закрой рот, цыпочка. Посмотрел на нее байкер. А ты продолжай. Ему явно нравилось то, что говорил Кайчи. Вдруг армия разберется с этим быстро, о ваших деяниях никто не узнает и мой отец замолвит за вас словечко, это я гарантирую вам. Свято уверенно заявил он. Ха-ха-ха-ха-ха, ты мне определенно нравишься и слова твои греют мою черствую душу. Понял Байер, что лучше иметь в друзьях кого-то типа известного политика и его сынка. Раз мой новый младший брат так говорит, я приму это приглашение. Что насчет этих? Ты уже игрался с этими цыпочками, указал он на место позади меня, а именно там стояла Саика, Алиса и остальные из нашей группы. Нет, так что они все ваши, с улыбкой заявил Сида и поправил очки. Босс, этих тварей становится все больше, нам нужно убираться отсюда, сказал немного запыхавшийся парень с топором. Закрой рот и просто делай свое дело, тогда и тебе достанется часть этих девок, грубо крикнул он. А вот Кайчи в это время, пока байкер отвлекся, посмотрел на меня самодовольным взглядом, в котором еще плескалось уже нескрытое злорадство. Тот пухлый пацан имеет при себе гвоздомет, так что будьте аккуратны с ним, сказал Кайчи. Да и вообще эта группа довольно боевая, я бы рекомендовал разобраться с ними, точнее вот с этим Седым, он может принести проблемы. Гвоздомет, услышал он главное и кинул злой взгляд на кота. Ты чего удумал, толстяк? Думаешь, сможешь поймать меня и сыграть в героя? А ну, блять, выходи сюда, быстро. Перевел дуло пистолета в его сторону и кота испуганно икнул. Я же так и продолжал стоять, ожидая подходящего момента. Разговаривать с ним нет смысла, только если не провозглашать его имя и его значимость, как умело это делает Сида. Молить о пощаде? По нему все видно, он обычный мусорщик, который может что-то мнить о себе, пока не вернулась власть. Убей он меня, тогда я не уверен, что случится с Алисой и другими девочками, точно ничего хорошего. Они, конечно, могут попытаться вырваться, но у него еще есть патрон в барабане. Я, начал заикаться кота, когда к нему подошел этот байкер и вновь выстрелил, только чуть выше его головы. Сам парень стоял чуть позади и справа от меня, то есть этому мужику пришлось подойти довольно близко. И вот он момент. Возможно, он просто не чувствовал от нас опасности, все-таки он не прожженный солдат, а почти обычный обыватель с дрянным характером, ну еще и глупый. Так что моя рука, которая с силой вывернула его руку, из-за чего выпало оружие, стала для него сюрпризом, неприятным. Времени на размышления не было, рядом еще противники и здесь не до милосердия. Я не против помочь нуждающемуся, если у меня есть возможность, но здесь он бандит, убийца и насильник, который хотел наложить лапы на близких мне людей. Поэтому недолго думаю, я напрягаюсь чуть сильнее и слышу заветный хруст шейных позвонков и хрип этого ублюдка, и он замертво падает от сломанной шеи. Убейте его, первым среагировал Сида. Он опасен, а после я отведу вас к отцу, где вы будете купаться в роскоши, сказал нервный бывший учитель. Босс, крикнул парень с топором и побежал в мою сторону, но добежать он не успел, так как острие копья вошло ему в бок. Ха, потаскуха, сказал он Рэй, которая с ужасом смотрела на свои руки, держащие оружие. Видимо, она сделала это рефлекторно из-за страха и его крика, но действительно бить живого человека с целью убить она не хотела. «Не спи!» — крикнула ей Саика и набросилась на других ублюдков, чем вывела из ступора Рэй, и девочка побежала помогать подруге. По ней было видно, что она не хотела наносить вред людям, но у нее не было выбора, и она прекрасно это осознавала. «Возьмите волыну из машины», — крикнул тот, что сбитый. «Зря вы, ублюдки, решили остановить нас», — сказал я возле него, и тот испуганно ударил наотмашь. Поднырнув под удар, я с силой заехал ему в челюсть и прямо-таки чувствовал, как она сломалась, а сам мужик неудачно приземлился и ударился головой об поребрик. «Сидзука, заводи автобус», — крикнул я блондинке, что все еще ошарашенно наблюдала за коротким боем. «Да-да», — сказала она и быстро вбежала в транспорт, как и остальные пассажиры, кроме части моей группы. Кота нашпиговал одного из отморозков гвоздями, и тот, крича что-то матерное, наткнулся на зараженного, который с удовольствием вонзился в него зубами. «Уходите», — крикнул я уже девочкам и сестренке. Алиса за это время пыталась уменьшить количество подошедших зараженных. Все-таки с начала потасовки ими никто не занимался, и они успели подобраться ближе. В метрах 50 по дороге в нашу сторону шли несколько десятков зараженных, а может и того больше. Саика же, вырубив одного из тех, кто раньше сидел в машине, начала рубить инфицированных с каким-то садистским выражением лица. Ей это сильно нравилось, но времени на эти шалости уже не было. «Отойди от меня!» — послышался крик Сида, а после и выстрел чего-то помощнее, чем простой пистолет. Пока мы разбирались с другими подельниками этого байкера, Кайчи успел добежать до машины и найти там обрез. С самого начала потасовки он решил уйти подальше от нас, так что время у него было. Сейчас он выстрелил в ту женщину, что ехала позади байкера, так как она пристала по какой-то причине к Сида, и теперь она осталась без руки, так как правую конечность ей чуть ли не разорвало от выстрела впритык. «Какая мощь!» Быстро отошел Сида и с каким-то восхищением стал оглядывать дымящийся после выстрела ствол, но он быстро осознал, что вокруг много зараженных. «А-а, нет, помоги мне!» — кричала женщина без руки в безуспешной попытке схватиться за штанину того, кто только что в нее выстрелил. От шока она еще не поняла, что ей конец, так как ее уже несколько раз успели укусить, так еще и от оторванной культи хлещет кровь. «Пошла ты!» — ударил он ее по лицу ногой и с улыбкой продолжил смотрел, как ее начинают кусать, а после посмотрел в мою сторону и направил на меня ствол обреза. Между нами было метров 7, так что увернуться от выстрела я не успевал, а сам Кайчи явно был настроен на мое умерщвление. Благо рядом был один из прихлебателей байкера, и я успел прикрыться его телом, но жгучая боль в руке и в груди все равно заставила меня сжать зубы. Не теряя момента, пока он судорожно начинает перезаряжать оружие, я рванул к нему и сразу, не дав тому среагировать, ударил его в живот. В прошлый раз удар пришелся на то же место. «Ублюдок, значит, отдашь им всех девочек для спасения своей шкуры», — сказал я, глядя на сложившегося пополам Кайчи. «Я дал тебе шанс, даже несмотря на твои прошлые грешки. Я считал, что это не стоит твоей смерти, но сейчас ты доказал обратное». Обрез уже оказался в моей руке, и я сразу зарядил его патроном, который недавно еще был в руке бывшего учителя. «Ха, стой, я ведь выиграл время. КХМ, я старался сделать все, чтобы ты отвали», — дернул он ногой, так как один из зараженных схватил ее. «Помоги мне, я ведь не врал, и мой отец наверняка хорошо устроится, мы могли бы помочь друг другу, несмотря на прошлые наши разногласия», — закричал он, когда ему в шею впились зубы зараженной школьницы. «Видимо, здесь есть какая-то школа поблизости. Феликс, быстрее!» — послышался крик сестренки. «Я думал, это будет невероятно трудно — перешагнуть через себя и целенаправленно прервать жизнь человека», — сказал я и направил ствол прямо ему в голову. В этот момент я не чувствовал дрожь или неправильность своего поступка. Я просто спустил курок и смотрел, как дробь вонзается ему в лицо, превращая его обычную ухмылку и все остальное в кровавое месиво. Такое могло случиться и со мной, благо стрелок из него не слишком хороший, да и тело того ублюдка тоже помогло снизить урон. Но вот в моей ладошке появились мелкие дырки, из которых начала вытекать кровь. После этого я сразу же направился к транспорту, который уже оккупировали зараженные. Такаши вместе с Саика, Рэй и сестренкой стояли возле двери и убивали шагающих к ним инфицированных. За эти минуты зараженных действительно скопилось немало, особенно на дороге. Они перелезали некоторые машины и медленно шли в сторону суматохи. Один на один против неиспугавшегося человека они не представляют опасности, если, конечно, сильно не тупить и самому не бросаться им в зубы. Но когда их так много, это уже становится серьезной опасностью. Они буквально как лавина сбивают тебя. «Что это были за выстрелы? Ты не ранен?» — обеспокоенно спросила Алиса, пытаясь быстрым осмотром удостовериться, что со мной все нормально, пока не заметила руку и окровавленную грудь. «Брат, ты!» Это Сида нашел оружие и выстрелил в ту женщину, которая была вместе с тем байкером, но после он выстрелил в меня, но почти промазал. «У нас сейчас дела поважнее. Сидзука, закрывай двери и поехали», — сказал я той, но... «Фея Еликс», — протянула она, и я явственно ощутил нервные нотки в ее голосе. «Машина впереди, если мы поедем напрямик, то застрянем». И только сейчас я обратил внимание, действительно, эти уроды так поставили машину, что если мы просто въедем в ее бок, то она упрется в перевернутую пожарную машину бампером, а ее зад так и останется частично на пути, и в итоге мы сделаем только хуже. Если возвращаться, то нужно ехать через мост на реке, и есть вероятность, что он забит машинами, что-то такое было, когда я просматривал свежую информацию через интернет. Но если тут можно некоторые машины подвинуть автобусом, то там они будут плотно стоять, и вряд ли это получится сделать так легко. Через переулки автобус просто не проедет, только если мы побежим своим ходом, бросив транспорт, а бежать в итоге не слишком-то хорошая идея для нашей немаленькой группы, особенно когда вокруг слоняются зараженные. Я подвину машину, а ты сразу езжай вперед. Принял я решение и выпрыгнул во все еще не закрытую дверь. Послышались выкрики моего имени, но я уже не слушал, так как быстро приближался к машине, раскидывая зараженных мечом, который я подобрал с сиденья. Но из-за кровотечения рукоятка меча стала скользкой, так что было легче просто бежать мимо инфицированных. Добежав до машины, я сразу схватился за заднюю ее часть, где находится багажник, и приподнял, а после начал двигать ее в сторону, параллельно дороге, освобождая путь для автобуса. «Черт!» Почувствовал я, как меня хватают чьи-то холодные руки, а своим зрением я уже понял, что зараженный слишком близко. Буквально в 2 метрах от меня уже находилось десятки зараженных, а один самый ловкий из них был еще ближе, позади меня. Я уже чувствовал некую слабость в теле, странное для меня ощущение, которого я не припомню раньше, в особенности сильный жар. Но физической силы и скорости мне все еще хватило, чтобы оттолкнуть его, а после у меня получилось залезть на крышу автомобиля. «Проезжай мимо, я запрыгну на крышу», — крикнул я Сидзуке, не уверен, что она меня услышала, но проезжая мимо, она приостановилась, дав мне возможность запрыгнуть крышу транспорта. Когда я подвинул машину, автобус без проблем смог проехать между перевернутой пожарной машиной и зданием, а толпы зараженных, привлеченных выстрелами, так и остались позади. Но теперь, когда я начал успокаиваться и адреналин в крови прекратил так давить на сознание, я почувствовал покалывающую боль в руке, но не там, куда попала дробь. «Серьезно?» — осипшим голосом произнес я, глядя на след от укуса человеческих зубов. Видимо, из-за адреналина я не почувствовал укус, а из-за большого количества зараженных я даже не заметил этого вовремя, так как был сконцентрирован на задаче освободить путь для автобуса. Место укуса пульсировало болью, а вокруг раны вены и мелкие капилляры с сосудами стали просвечиваться через белую кожу каким-то темным оттенком. Причем таких визуальных изменений я не видел у других зараженных, что весьма странно, но меня сейчас волнует другое. Моя семья и близкие люди, смогут ли они защититься без меня? Скорее всего, дядя и отец, да и сам Алекс, более-менее подготовлены к такому, и у немного еды на складе, как и оружие, да и преданные люди тоже имеются. Я всего один, пусть и чуть сильнее обычного человека, но против огромной толпы это ничто. Сейчас я это явственно ощутил. 10 человек, еще вполне возможно победить, но 100 просто затопчут и не заметит. «Феликс, еще раз сделаешь нечто настолько безумное, и я буду очень зла на тебя», — послышался голос очень недовольной сестренки. Через пару минут мы выехали на дорогу к нашему особняку, и Сидзука остановилась, скорее всего, чтобы впустить меня в салон. Пока мы ехали, я видел некоторые забитые машинами дороги, так что еще повезло, что хоть одна дорога более-менее свободная. По ней до нашего дома 20 минут на не слишком быстрой скорости. Сама Алиса действительно выглядела недовольной, под стать ее голосу. Спрыгнув с автобуса, я просто любовался ей. «Моя маленькая сестра, надеюсь, с ней все будет хорошо. Ты чего так на меня смотришь?» Чуть сбилась она с мысли от моего взгляда. «С тобой все хорошо?» Явно что-то почувствовала Саика, кинув на меня взволнованный взгляд. «Я, Феликс, давай внутрь, вдруг снаружи подойдут эти зараженные», — повысив голос, сказала Сая. Хотя после тех ублюдков стало понятно, что не только они главная проблема. «Я не могу», — выдохнул я. «Сказать так в глаза, что я уже скорее всего не жилец оказалось сложнее. Почему это? Подняла бровь розоволосая. Феликс, тебе нужно остановить кровь на руке. С волнением произнесла Алиса, схватив мою руку и осмотрев раны от дроби. Мне вообще повезло, так как совсем тяжелых ран нет, да и артерии не задеты. Думаю, не стоит. Алиса, произнес я и просто обнял девушку. Че, что тебя так потянуло на обнимашки? Улыбнулась девочка. Прости, я скорее всего не смогу сдержать то обещание, которое я тебе дал после того случая с нападением на нас с Айка. С грустной улыбкой сказал я и показал другую руку, где виднелся укус и потемневшие вены. Нет, с содроганием произнесла она, ее лицо из счастливого резко стало бледным и ошарашенным. Нет, это все неправда. Сильнее вцепилась она в меня. Сайка, возьми Алису и езжайте к нашему особняку. Сказал я девушке, и та не ответила и просто смотрела будто сквозь меня. Рэй, эта девушка тоже не ответила, но вот будто отойдя от сна, она сделала шажок ко мне, и еще один и еще, а после со слезами на глазах обняла. Феликс, это ведь неправда, ты ведь шутишь, да? Произнесла она, прижимаясь ко мне, будто желая услышать, что я сейчас скажу «да». Это все просто шутка. Нет, не шучу, с таким не шутит. Видимо, я не заметил этого в той толпе. Выдохнул я, принимая объятия. А вот у сестренки началась истерика. Нет, невозможно. Не отпущу. Ты поедешь с нами и все будет хорошо. Точно. Ее голос, как и руки, подрагивали, а глаза метались из стороны в сторону. Но кроме этого я чувствовал, как нечто распространяется по моей руке, и видимо у меня не так много времени, как заявлялось в сети. Уже началось легкое головокружение и участилось дыхание. Несколько раз переписывал главу, так как мне все в ней не нравилось, но все же решил оставить вот так. Феликс не супермен, да он сильнее и выносливее среднестатистического человека, особенно когда он зол, но он не неуязвимый и не всеведущий. Его зрение позволяет очень многое видеть, но когда вокруг все мельтешит, много объектов и он сконцентрирован на чем-то одном, то не заметить нечто вполне возможно. Да и стресса много, так еще он недавно хладнокровно человека застрелил и получил раны. В общем, я показал, что он все еще просто человек, причем без опыта какого-то там тысячелетнего мага, поэтому как-то так. Глава 18. Житейские изменения. Алиса, я уже заражен. Я буквально чувствую, как мутнеет мой рассудок, сказал я, взяв сестренку за плечи и встряхнув. Я не хочу, чтобы ты видела, как я медленно превращаюсь, поэтому езжай домой к родителям. Нет, всхлипнула она, уткнувшись мне в грудь, тем самым чуть оттолкнув Рэй. Я пойду с тобой и все будет хорошо, мы найдем лекарство и... Алиса, прошу тебя, езжай домой, сказал я, поглаживая ее по голове, а после отстранил ее от себя и улыбнулся. Рэй, ты тоже, хватит проливать слезы, у вас еще вся жизнь впереди, мне не нужна жизнь без тебя, крикнула сестренка. Как это все дурной сон. Феликс, братик, все будет хорошо, говорила она, явно находясь в какой-то прострации. Сайка, я доверяю тебе безопасность этих глупышек, пожалуйста, присмотри за ними. Взглянул я на фиолетоволосую, которая все еще не проронила и слова. Я так и сделаю, ведь таков мой путь, следовать за тобой, твоим приказом, тихо произнесла она. Феликс, я хотела тебе признаться, я полюбила тебя. Точно не знаю когда, но я так сейчас ненавижу себя за то, что не смогла признаться раньше, сказала раскаявшаяся девушка, будто совершила какой-то немыслимый грех. Дурак, тихо произнесла изменившаяся в лице Сэя. Дурак, уже громче сказала она. Значит, вот так бросаешь нас, да? Ну и вали. На эмоциях крикнула она, не особо подумав, и ушла глубже в автобус. Цундере, буркнул я вслед ей, а после скривился от боли в руке. Сидзука, вези их до особняка моих родителей, дорогу ты знаешь. И Сайка, могу сказать то же самое и тебе. Я давно к тебе неравнодушен, жаль, что мы оба были настолько глупые и слабохарактерны, что не решились признаться раньше. С нежностью провел я рукой по ей личику. Я пойду с тобой, слышишь? Прошептала Алиса, всхлипывая. Я тоже люблю тебя, сказала она и поцеловал меня в губы, но все портил привкус слез и подергивание тела девушки. Не уходи, прошу тебя, братик, не бросай меня одну, сказала она, увидев в моих глазах, что я просто не возьму ее с собой. Мы с тобой всегда вместе с рождения, пускай так и будет до нашей с тобой смерти. Я не смогу жить без тебя, без твоей заботы и твоего тепла я не смогу, не смогу. Якха. Прикрыл я рукой рот и прокашлялся, и вот уже кровохарканье началось. Сайка, забери Алису. Я хочу, чтобы ты жила счастливой жизнью, даже если без меня. Нет, — крикнула сестренка, когда крепкие руки Бусудзимы обхватили ее. «Отпусти!» Натурально вцепилась та в руки девушки, желая, чтобы она отпустила ее. «Отпусти, братик! Не смей уходить и оставлять меня одну!» — кричала она, а слез становилось все больше. «Рыя!» Но девушка удивила меня и тоже чмокнула меня, но уже в щечку, так как я успел повернуть голову. Все-таки я начал кашлять кровью, вирус может передаваться через кровь. «Какие же мы все дураки!» — грустно сказала она севшим голосом. «У Алисы в телефоне есть контакт родителей, свяжитесь с ними», — сказал я и оттолкнул девочек. «Мне пора идти, времени у меня немного. Феликс, может, ты хочешь, чтобы все было быстро?» — запнувшись, произнес Кота, указав на гвоздомет. «Ауч!» — получил он подзатыльник он розоволоски. «Ты совсем больной, что ли?» Послышался ее голос и дальше тихое шипение пухлиша. Не ожидал я от него такого предложения, но мне, как ученому, интересно, как будет это ощущаться. Нашел я что сказать, все обойдется. Ты же точно необычный человек, не с твоей силой и выносливостью. Твой организм справится с этим, проговорила Алиса, часто запинаясь из-за слез и нервов. Может быть, а возможно, я стану просто сильным зараженным и нападу на вас, КХР. Припал я на пол из-за боли во всей руке и особенно в предплечье. «Алиса, у тебя еще есть родители, что они будут делать от потери всех детей? Я рад, что смог уберечь тебя и, лучше уж самому нести это бремя, КХМКХ. Мне надо идти. Надеюсь, у вас будет счастливая жизнь». Посмотрел я в салон автобуса и увидел взгляд полной вины Такашину. «Да, я как-то спас его, а вот он мне ответить тем же и вернуть долг не смог. Но я не виню его, он был далеко. Да и помочь в той ситуации не мог. Нет, вернись, отпустите меня», — слышал я голос сестренки со спины. «К нам уже начали приближаться парочка зараженных, так что я решил просто уйти, иначе я просто не смогу это сделать. Больно осознавать, что все планы рушатся из-за одной ошибки, а ведь можно было это избежать. Сейчас я отчетливо вижу это, но что сделано, то сделано». Я еще слышал всхлипы Алисы и Рэй, но их затащили в автобус совместными усилиями Бусудзимы и Сай. Судзука просто молча плакала, держась за руль, и не могла вымолвить и слова, но я ей все сказал взглядом и улыбкой перед тем, как уйти. И вот теперь я один, и это хорошо. Мне было бы намного хуже, если бы в такую ситуацию попали кто-то из девочек. Возможно, это моя слабость, мой страх. Все-таки легче умереть, чем жить с такой ношей, а сестренке придется жить, как и остальным. Жаль ли мне, что все так случилось? Бесконечно, но если бы я не спешил, мы могли бы остаться в окружении сотен зараженных, и я не был уверен, что с автобусом все будет хорошо в таком случае. Кха! Вновь кашлянул я в руку и увидел кровь, достаточно много крови, честно говоря. Кроме того, несколько зараженных явно услышали это и направились в мою сторону. Да погибнуть вначале, зная, что такое могло произойти, весьма, не договорил я из-за нападения зараженного, которому я быстро свернул шею. В смысле сбили? Сплюнул я на тело, глаза начали пылать, будто в них попал какой-то перец, а жара становилась все сильнее и сильнее. На еле гнущихся ногах я зашел в какое-то здание, стараясь избегать всех инфицированных. Руку я уже совсем не чувствую, а все мои чувства будто сошли с ума. Не понимая, где я нахожусь, я зашел в какое-то помещение. «Алиса, сестренка, ты тут?» — прозвучал мой слабый голос в помещении, и я услышал жизнерадостный смех Алисы. «Мне плохо, люблю, отпусти меня!» — кричала черноволосая симпатичная девушка, которую держала сразу две другие девушки. «Саика, он ведь там совсем один!» — на удивление тихо произнесла она последнее. «Как вы можете так спокойно вести себя?» — запнулась девушка, когда подняла свой взгляд на недавно державших ее под рукой, заметила дорожки от слез, стекающих с их глаз. «Мой путь, я обещала ему защитить тебя», — тихо сказала Бусудзима, но со сталью в голосе. «Если ты уйдешь, то скорее всего сгинешь. Думаешь, он бы хотел это? Думаешь, мне легко? Я полюбила его, он принял меня такую, как я есть», — произнесла мечница. «Рэй», — произнес Такаши, пытаясь успокоить свою подругу, точнее бывшую подругу, но та лишь отмахнулась от него. «Не смей приставать ко мне в момент слабости, раньше то тебе не было дела до меня», — зло сказала она ему в лицо. «Рэй, что ты такое говоришь, ведь я твой друг, во всяком случае я все еще верю в это, понимаю, что тебе тяжело». После этих слов раздался громкий звук пощечины. «Ты ни хрена не понимаешь, Такаши, все это время, когда мне нужна была поддержка, то она приходила не от моего друга, а от Феликса с моими подругами. И сейчас он его нет. Не говори так, прозвучал голос Алисы. «С ним все будет хорошо, я уверена в этом, но еще больше я буду уверена, когда увижу его. Сидзука, открывай двери, дай мне выйти», сказала она водителю. «Ну-у-у, я не думаю, что это хорошая идея», чуть протянув вначале, ответила ей Марикова. «А я думаю, это просто отличная идея, я не брошу брата». «Да закрой ты свой рот, ни одной тебе тут плохо», прокричал какой-то парень, сидящий сзади, и его глаза метались словно в безумном танце. «Запищала тут со своим, ну и что ты сделаешь?» — спросил он, когда увидел грозно идущую на него Алису. Но ответ на вопрос пришел довольно быстро, резкий и правильно поставленный удар в лицо, и парень вскрикивает от боли, держась за сломанный и кровоточащий нос. «Еще слово, и я забью тебя до смерти». Сейчас эта красивая девушка не казалась им белой и пушистой, по ней было видно, что она действительно готова это сделать. «Если бы не он, то ты бы уже был сожран, неблагодарная скотина. Успокойся, Алиса», — произнесла Бусудзима, но вот ее взгляд не обещал пареньку ничего хорошего, даже наоборот, он показывал, что она его без проблем может зарезать. «Я тоже думаю, что все будет хорошо, нам ведь известно, что он необычный, во всех смыслах этого слова». Чуть позже Раисаика вновь пришлось приложить силы, чтобы остановить Алису от необдуманных действий, хотя, видит Бог, они тоже хотели отправиться вместе с ним, но его слова о защите его сестры и словах, что они должны быть счастливы, не давали им отступиться. Особенно его взгляд, в котором было видно, что он желает, чтоб они жили и боролись за свою жизнь, но если бы хотя бы одна из двух дала слабину, то они бы втроем отправились вслед за Феликсом. Затем, кто стал им больше, чем просто друг. Но надежда, что с ним все будет хорошо, и это лишь временное расставание, теплилось у них в груди, ведь они знали много больше о нем и его способностях, чем остальные в этом автобусе. «КХМ, кто ударил меня табуреткой по голове? Первое, что вырвалось из моих уст, как я очнулся. Я все еще чувствовал пульсирующую боль по всему телу, но она быстро проходила и становилась незначительной. Ладно, раз я не хожу и не кидаюсь на обычных людей, значит, я не стал одним из зараженных. Приподнялся я и увидел, что нахожусь в поломанной ванне, точнее, раньше это была ванная. Сейчас эта акриловая ванна была будто сплюснута и разбита на мелкие кусочки. А вот после я наконец-то заметил, что комната была вся какая-то сломанная и с пробитыми стенками. Да даже в полу была огромная вмятина, будто здесь граната взорвалась. Странно», — проговорил я, когда увидел еще парочку выбоин в разных уголках комнаты, а после послышался жуткий треск, будто что-то тяжелое упало, и стена, на которую я смотрел, будто взорвалась. Точнее, это выглядело, будто невидимая рука ударила ее и выбила двухметровую дыру, разбрасывая вокруг различные ее материалы и поднимая пыль. Сейчас я обратил внимание и на другое. Мое зрение стало еще лучше, я стал действительно ощущать, что происходит вокруг меня. Будто незримое шестое чувство подсказывало мне и передавало ощущения прямо в голову. КРПК. Дверь будто выбил таран, и та с грохотом вылетела с петель куда-то дальше. И теперь я четко почувствовал произошедшее только что. Я годами пытался развить свою способность к телекинезу, и у меня почти ничего не получилось. Но вот само ощущение в единичных удачных попытках я запомнил и сейчас чувствовал нечто схожее. И вот для проверки я скосил взгляд на двухстворчатое окно, и то будто выдавило из стены. Не было никакого видимого напряжения, просто невидимая сила вырвала окно, оставив в стене зияющую дыру. «Ладно, это уже интереснее», — пробормотал я, подойдя к дыре. Снаружи я видел знакомое здание и, посмотрев вниз, определил, что нахожусь на шестом этаже отеля. Частенько видел я его, когда проходил мимо, так что запомнил. Внизу мельтешили зараженные и собрались привлеченные шумом упавших обломков. Так и случайно убить можно, заметил я, когда отвернулся от дыры, и сразу же послышался очередной треск, а после в полу стало еще больше дыры. Мне кажется, что нужно уходить из этой комнаты, а то она может обвалиться, что я собственно и сделал, перебравшись в другой номер. Причем в коридоре не было зараженных, видимо, этот этаж пустовал во время начала заражения. Пока перебирался из одного номера в другой, то вновь вырвал парочку дверей из петель. Это получалось совершенно непроизвольно, стоило мне только посмотреть на них, как они сразу сгибались, и контролировать это у меня сразу не получилось. Именно для этого я и решил сесть на кровать и расслабиться, и это явно была не лучшая идея. Я буквально почувствовал какую-то волну, исходящую от меня в этот момент, после чего стена напротив меня просто с громким звуком обвалилась, оставляя 4-метровое отверстие. На этот раз сила, выбившая стену, была сильнее, и осколки стены долетели до соседнего здания и разбили пару окон. Мне потребовалось около часа, чтобы узнать и почувствовать то самое ощущение, возникающее при использовании телекинеза. Стараясь контролировать эти силы, я еще параллельно обдумывал сложившуюся ситуацию. Я выжил, и это очень хорошо. Да и вроде на руках не отросли ногти, и кушать свежее мясо пока не хочется. Ожидал ли я, что смогу выжить? Были у меня такие подозрения, но они быстро исчезали под весом появившихся симптомов. Ран на руке и груди от дроби я не обнаружил, как и собственно самого укуса. Кожа была девственно белая, как и раньше. Еще через какое-то время я встал с кровати и попытался убрать слипшиеся в чем-то волосы со лба, и для этого зашел в ванну. Видимо, вновь кровотечение из глаз. Пробормотал я, наблюдая за своим, вроде как не изменившимся лицом в зеркале, разве только кровь немного портит картину, а так все как обычно. Чуть ослабил бдительность, и по стеклу пошли паутины трещин, так что, взяв себя в руки, я достал телефон из кармана, который оказался все еще работающим, что несомненно радовало меня. Сейчас было 2 апреля, что означает, я пролежал здесь около дня, что не так уж и плохо, да и вода в ванне все еще текла, а свет включался, стоило мне надавить на выключатель. «Ну давай же», набрал я номер Алисы, и пошли гудки, только вот через секунду звонок прервался, так что я еще попробовал написать сообщение, но оно так и застыло в процессе отправления. Еще через несколько попыток я бросил это дело, видимо, за этот день что-то произошло, что и повлияло на обычную связь. У нас в особняке есть экранизированная спутниковая антенна, да и другие полезные вещи военного образца, так что там, скорее всего, все работает. Ладно, надо хотя бы отправить голосовое сообщение, решил я. Алиса, я не уверен, что ты меня услышишь, но не смей идти за мной. Сиди в поместье, и я сам приеду. И да, со мной все хорошо, сказал я и увидел, что голосовое сообщение все еще не доставлено, так что я лишь тяжело вздохнул и заснул телефон в брюки. Я сейчас находился почти в центре города, и до поместья не то чтобы слишком далеко, но желательно иметь машину. На удивление, кушать мне не сильно хотелось, так что я, не раздумывая, пошел к лестничному проему, чтобы спуститься на первый этаж. И вот стоило мне пройти первый пролет вниз, и я увидел, чего это меня не скушали из-за шумов за время, пока я лежал в отключке. Проемы разделяло двери, здесь дверь была заперта с моей стороны, а там завывало несколько зараженных. Да и по пути сюда на лестнице пару тел я обнаружил, так что, скорее всего, даже в бреду я разобрался с ними, а после нашел ванну и лег туда. Возможно, я смогу найти какое-нибудь оружие. После этих слов в дверь напротив меня врезался зараженный, чем создал неприятный для меня скрежет, а после, да, вновь мой телекинез вырвался из-под контроля и просто снес дверь вместе с зараженным. Причем последний размазался по стене, в которую дверь и прилетела. «Хайра!» – как-то вопросительно прорычал еще один зараженный, который стоял чуть в сторонке, но это ему не помешало целенаправленно двигаться в мою сторону с желанием отведать человеченки. Вообще то, что я вызываю такую реакцию у них, это хорошо, значит, они не считают меня одним из своих. Прости, дружище, другого оружия у меня нет. На этот раз я целенаправленно пожелал поднять зараженного, и у меня это получилось без особых проблем. Точнее, я вообще не почувствовал ничего похожего на усталость или напряжение. Покрутив силой мысли зараженного в воздухе, я решил просто сжать его голову, но, твою-то, сжал я ему все тело, и теперь передо мной парит окровавленный мясной шар из плоти и сломанных костей. То, что раньше было обычным человеком, сложилось будто бумага под силой моего телекинеза. Пройдя мимо этих останков, ибо чем дольше я смотрел на них, тем мне становилось как-то нехорошо, да к такому хрен подготовишься, я направился дальше. Пока я спускался, успел оторвать голову еще нескольким зараженным, а некоторых так вообще сплющить об стены. Но если раньше я пытался удержать эту силу и не дать ей выплеснуться из меня, то сейчас я учился контролировать ее использование, и, честно говоря, была бы она у меня раньше, я буквально чуть ли не уязвим для зараженных. Я могу просто поднимать их десятками и делать с ними что угодно, хоть бросить в сторону с огромной скоростью, чтобы при столкновении с каким-либо объектом они сломали себе все кости и голову, хоть просто отрывать или сплющивать им голову силой мысли. И вот, оказавшись на первом этаже отеля и разобравшись с парочкой инфицированных, я выглянул в окно. На улице бродило десятки зараженных, слоняющихся возле упавших недавно обломков. Можно было бы попробовать пройти тихо и без лишнего шума, но вот мысленное желание, и машина воспаряет в воздух, а после со скрежетом металла деформируется в некоторых местах, тем самым привлекая внимание всех местных зараженных. Но это не является проблемой, миг и от машины отрываются детали, дверь, зеркало, крыша, колеса, и все это устремляется в зараженных, просто сминая их с пути. Те просто оказались беспомощны против такой силы. Не прошло и минуты, как на улице зараженных стало почти и не видно. Стоило мне выйти на улицу, окрашенную кровью инфицированных, как я услышал характерный звук. Выстрел из полицейских револьверов. Этот звук доносился со стороны полицейского участка, находившегося в метрах 300 от отеля, если сокращать путь через подворотни. ХМ, я знаю, где в этом полицейском участке находятся ключи от служебных машин, так что, возможно, это лучший для меня выбор. Все-таки угонять любые тачки без ключей я не умею, как-то не требовалось этому обучаться. Глава 19, житейский участок. В автобусе стояла тишина, каждый думал о чем-то своим, и только иногда можно было услышать всхлипы не умеющего держать рот на замке парня, который все еще держался за окровавленный нос и со страхом посматривал на ту, кто считалась нежной красавицей Академии, которая, впрочем, без проблем разбила ему нос. Сейчас Алиса с безжизненным выражением лица сидела возле своей подруги с мечом, у которой выражение лица было похожим. В ее глазах виднелась печаль вперемешку с ненавистью непонятно на кого и на что. Вот она вздохнула и потянулась к телефону, лежащему у нее на ногах. «Да-да», — дрогнул ее голос в начале разговора, а покраснение вокруг глаз только усилилось. «Дорогая, как же я рада тебя услышать», — проговорила ее мать с явным облегчением в голосе. «Как только началось все это безумие, то нам сразу позвонил ваш дядя Рома, а потом еще и Феликс. Вы когда приедете к нам?» «Я думаю, минут через 20. Просто на дорогах машины оставленные часто встречаются, и их приходится объезжать. Мам, я, Феликс, он. Дорогая, говори разборчивее, что там случилось?» Голос матери стал нежным, но нотки странного нехорошего ощущения кольнули ее в сердце. «Феликс, он. Здесь девушка не выдержала и вновь разрыдалась, и начала рассказывать, как все происходило, а рядом сидевшая Саика лишь следила за действиями девочками, чтобы остановить то, если она вновь задумает сделать какую-нибудь глупость. Ответа не последовало, но сама девушка поняла, что ее мать очень эмоциональная, но ей нужно было с кем-то еще поделиться своей болью, иначе она утонет в ней и захлебнется. «А Алиса, возвращайтесь домой, и тут поговорим», — раздался тихий голос матери. «Береги себя, доча». Разговор прервался. «Рэй, а ты со своими родителями смогла связаться?» — задала вопрос Саика другой девочке, чтобы сменить тему. Та сейчас сидела, уткнувшись головой в стекло автобуса, и явно пыталась держать себя в руках. А вот чуть дальше сидел Такаши, который обнимал ту самую девочку, которую они подобрали вместе с Сидзукой, Кириаку Тагава, так ее зовут. Нет, точнее, не совсем. Мне пришло сообщение, что они сейчас занимаются сбором выживших в полицейском участке и что они позвонят мне, как только освободится. Мама сказала мне быть осторожнее и ехать с вами к дому Алисы. Тебе хоть позвонили? Недовольно проворчала Сэя. Мои родители так совершенно забыли обо мне. Впрочем, чего я еще ожидал от своего отца? Произнесла она, скрестив руки перед своей грудью, а в это время кота увидел шанс, чтобы утешить эту девочку. Ты уверена, что они забыли? Может, у них да дела? И если хочешь, можешь положиться на меня. Я защищу тебя. Под конец он сказал с заметным рвением, но Сэя это Сэя, поэтому. Ты чего несешь, балбесина? Возмутилась. Подкатить ко мне удумал, ХМ. Отвернулась розоволоска от пухлиша и под его взглядом встала с места и пошла к докторше. Марикова-сан, нам еще долго ехать, зависит от дороги, я думаю. Ответила ей докторша, на мгновение бросив на ту взгляд. Около 20 минут, примерно. Хорошо, ответила Сэй и посмотрела на трех молчащих подруг. Дурак, пока я шел по узкому переулку между зданиями, то несколько раз слышал отчетливые выстрелы с разной периодичностью. Скорее всего, в участке выжившие отстреливают зараженных, но это лишь мое предположение. Возможно, там какие-нибудь якудзы сидят, хотя вряд ли, но все может быть, так что лучше не расслабляться. Вскоре я вышел на соседний проулок, пройдя который я выйду на другую, более просторную улицу, на которой находится сам участок. В окнах некоторых зданий виднелись люди, которые так и остались сидеть в своих квартирах, боясь высунуться наружу. Впрочем, это вполне себе вариант, если знать то, что скоро должна прийти помощь. Только вот этой помощи я пока нигде не замечаю, да и армия сначала попробует освободить столицу, Токио, а вот после этого города пойдет по другим. Но у меня пока нет никакой информации о делах в мире, поэтому лучше не строить теории, ибо чаще всего они несостоятельны. По пути я все еще использовал новую силу, которая станет подспорьем моего выживания, да и не только. Если я выжил после укуса и мой телекинез стал в сотни раз сильнее, этому должна быть причина, и она скорее всего скрывается у меня в крови. Основываясь на имеющихся фактах, можно допустить то, что я могу создать вакцину против вирусов зараженных. Не уверен, что можно будет помочь уже превратившимся, но без тщательного анализа самих зараженных ничего сказать не берусь. И вот только после еще одного убитого зараженного я осознал одну вещь: я абсолютно ничего не чувствую. Они ведь раньше были людьми, и возможно еще есть шанс их спасти, а я просто убиваю их. Впрочем, логика быстро разобралась с чувствами. Сейчас есть они, зараженные, а есть мы. И находимся мы по разные стороны баррикады, и щадить их и ждать, пока они соберутся в огромную толпу, сминающая все на своем пути, не стоит. Пока я шел в тишине и размышлял о моральной точке зрения убиения инфицированных, то решил проверить еще одно. Силой мысли я вырвал фонарный столб из земли, вновь отметив, с какой легкостью мне это удалось, и запустил его, ровно вверх, напрягаясь насколько это возможно, и хоть я полагал шокирующие результаты, но не настолько. При рывке столб явно преодолел скорость звука, такой вывод я сделал по громкому взрывоподобному хлопку и небольшой ударной волны, которая обдала меня потоком воздуха. Кроме этого, ближайшие окна зданий треснули, а машина, стоявшая ближе всего ко мне, вообще осталась без них. При этом столб в момент ускорения согнулся и полетел вверх уже не таким ровным, каким он был, когда я его вырвал из земли. Охренеть, все, что мог сказать я на это, так как столб улетел настолько далеко, что я даже потерял его из виду. А ведь когда я очнулся, то специально смотрел вдаль на шестом этаже и видел мельчайшие детали зданий, находящихся в нескольких километрах от меня. У некоторых машин включилась сигнализация, так что я поспешил пройти дальше. Как-то недальновидно с моей стороны было так поступать, но я просто не удержался. «Ну конечно, вот и вы», — сказал я, когда заметил, как в мою сторону идут зараженные. Проблемой они не стали, после случившегося я стал более уверен в своих силах, поэтому пожелал скрутить им шею, но вновь моя неопытность в телекинезе показала себя, и я просто оторвал им всем головы. Поэтому я решил пока не влиять телекинезом на обычных людей, чтобы случайно не оторвать им чего, да и на себя тоже не стоит. И вот я вышел к полицейскому участку, который был окружен зараженными, причем их было действительно много, не меньше сотни так точно. Хотя некоторые стояли ближе ко мне и к этой дороге, по которой я шел, видимо, они тоже услышали шум, но по пути заблудились или их привлекло еще что-то. Вновь прозвучал выстрел, только уже похожий на выстрел из ружья, и зараженные с понятным рвением начали пытаться как-то пройти через дверь. Сам главный вход состоял из антивандальных стекол, то есть, по сути, из бронестекла, что сильно помогло в защите здания, так как толпа зараженных просто не смогла ворваться внутрь. Стеклянная дверь была закрыта с той стороны, а после еще и завалена разной мебелью для еще большей безопасности. Так что пройти через главный ход я не смогу по весьма прозаичным и уже озвученным причинам, так что нужно искать черный вход. И хорошо, что я сюда ходил пару раз вместе с Рэй и знаю про эти самые черные ходы. Первый возможный вариант – это пройти через парковку, которая находится позади здания и обычно охраняется сторожами, но сейчас вряд ли они там есть. Второй – это выломать эвакуационный выход здания, находящийся с левой стороны участка. Еще можно попробовать запрыгнуть на крышу с соседнего здания, но я все же склоняюсь к первому варианту и пройти через парковку. Для этого я обошел скопление зараженных и зашел к участку со стороны парковки. Здесь стоял довольно большой сетчатый забор, ограждающий парковку от улицы. Кроме того, я обнаружил того, кто должен патрулировать это место, и был он не в лучшем состоянии. Если точнее, то у него была большая дыра в голове и, судя по его внешнему виду, он в момент смерти не был инфицированным. Это достаточно тревожный знак, как и явные попытки сломать ворота подземного паркинга и пробраться внутрь. Кроме самих ворот была повреждена еще и дверь, ведущая к лестнице участка, были явственно видны пулевые отверстия в ручке, и в замке, видимо, кто-то пересмотрел фильмы, где выстрел из пистолета без проблем мог сломать замок двери. Хотя никаких ключей у уже мертвого полицейского я не нашел, так что странно, что никто не смог пробраться внутрь. Ладно, попробуем аккуратно. Примерно представляя, как устроен замок двери, я пытался мысленно прокрутить ригеля, то есть деталь замка, которая выдвигается в сторону дверной коробки после поворота ключа. Самих этих ригелей было несколько, и расположены они были по всему периметру двери для лучшей безопасности. Я достаточно сильно сконцентрировался, и не прошло и секунды, как я услышал первый щелчок, знаменующий собой один убранный ригель. Также, не расслабляясь, я начал убирать их один за другим, пока дверь не открылась и на меня с мычанием не вышел полицейский зараженный. Его правая часть лица и туловища была пробита многими осколками стекла, видать, внутри была не слабая потасовка. Но не прошел он и несколько шагов ко мне, как упал с повернутой на 180 градусов голову. Что меня удивило, так это то, что он продолжил мычать и даже пытаться как-то встать. Или вы становитесь все живучие, или просто нужно было сильнее. Пробормотал я и на этот раз прокрутил его голову на все 360 градусов, и после этого вставать и мычать он не спешил. Внутри на лестнице было еще парочку мертвых сотрудников правопорядка, то есть именно что мертвых и частично обглоданных. И судя по тому, что двери на лестнице были закрыты с двух сторон, а на ступеньках лежали бутылки воды и пистолет без патронов, то кто-то тут старался выжить, но ему не повезло. Видимо, все совсем плохо. Внутри участка был сильный бардак, а на полу лежали тела. Некоторые из них принадлежали полиции, другие – обычным жителям. Двери, ведущие в главный зал, были закрыты и запечатаны мебелью. Просто глядя на происходящее, легко можно восстановить картину случившегося. Наверняка полиция старалась спасать всех, кого только можно, и это стало большой ошибкой. Сейчас я был в восточном крыле здания и довольно близко был расположен отдел, где хранится оружие. «АРА!» – завыл один из зараженных, стоило мне пройти в коридор. Зараженных в коридорах было достаточно много, но коридоры были отделены дверью, так что в мою сторону направилось около 6 зараженных, которые пришли в участок за помощью, а в итоге стали такими. Я не стал сильно заморачиваться и вновь просто свернул им шеи, а сам в это время глазами искал какое-нибудь оружие. Просто встречаться с выжившими без оружия будет выглядеть слишком подозрительно. БХМ. Прозвучал очередной выстрел из револьвера, а после и выстрела из дробовика, скорее всего, это именно он. Кроме того, я явственно слышал крики людей со стороны столовой. Как раз я в это время обнаружил телескопическую дубинку, так что, притянув ее к себе, я отправился к столовой, и по пути я ломал шеи зараженным, а последнего так вообще ударил дубинкой и просто размозжил ему голову, что оказалось для меня весьма неожиданным последствием. «Я просто хочу выбраться отсюда, слышишь?» Прозвучал чей-то испуганный мужской голос со стороны столовой. Дверь была чуть приоткрыта и завалена столами и стульями. Мне надоело сидеть в столовой в ожидании чуда, в ожидании военных. Так здесь еще с нами отпетые уголовники, часть их, которых спряталась с едой и ключами от оружейной. «Я понимаю твои страхи, но нужно держаться», — прозвучал знакомый мне голос. Он принадлежал матери Рэй. «Держаться чего? Моя дочь уже мертва, я видел, как она обратилась в чудовище и напала на подругу. И это ты мне говоришь продолжаться держаться?» — прокричал все тот же голос. «Мне надоело бояться этих тварей снаружи пруд пруди, так какой смысл сидеть здесь как крысы в ожидании чуда? Мы пытаемся связаться с другими группами выжившими и уже наладили связь с тремя такими, причем одна из них организована моими знакомыми, так что не нужно наводить панику». Это уже был голос Тадаси Миямото, отца Рэй. «Это все слова, а что на деле? Вон только эта сумасшедшая чувствует себя хорошо, и то по понятным причинам. Я вообще-то вас слышу, и я не сумасшедшая. Я молюсь Богу, чтобы Бог спас наши души, даже такого как ты. Все-таки каждый достоин спасения в такие темные времена», — прозвучал голос женщины за 30. «Как долго мы тут пробудем? И как скоро у нас закончится еда или придут те бандиты? Они ведь уже могли найти оружие, что они с нами сделают? Ведь с нами дети», — на этот раз сказала какая-то другая женщина. Кроме голосов людей еще отчетливо слышалось, будто нечто бьется о дверь. Видимо, с другой стороны в коридоре собралось достаточно много зараженных, а соблюдать тишину они, как я вижу, не могут. «Успокойся и хватит поднимать шум, которым ты привлекаешь измененных», — шикнул на него какой-то грубый голос. «Ты ведь один из тех уголовников, вот и шел бы к ним. Чи вякнул. Эн ничего. Пошел парень на попятную. Я тем временем уже подошел к двери вплотную и постучал, чем, несомненно, вызвал реакцию. «Эй, Миямото-сан, это я, Феликс», — сказал я. «Феликс, вы уже приехали, чтобы помочь нам?» Сразу обрадовался он. «Не совсем, я вообще пришел сюда, чтобы машину взять и уехать к особняку, где собрались выжившие. Не думал, что вы еще здесь. А Рэй с тобой? Нам вчера так и не удалось дозвониться до нее. В один момент будто вся связь рухнула и работает только защищенная связь. Так подожди, сейчас мы разберем баррикаду и откроем дверь», — сказал он и действительно начал убирать столы от двери.